Александрийский морской порт. Александрийский морской порт является одним из крупнейших по грузообороту на Средиземном море. Ежегодно здесь обрабатывается 70-75% экспортно-импортных грузов.